Бочка была тесной. У Буртика заболели ноги, потом зачесалась спина, он пошевелил ногой, рукой, и вдруг через щелку в бочку проник свет. Буртик уперся носом в доску и стал смотреть. На столе горела свеча, по комнате ходили два человека. «С рассветом на лошадей и в путь! В железном замке нас ждут!» — скрипучим голосом сказал один. Второй пошлепал губами. «На лошадей? У меня без них болят все печенки!» «Ничего, доедешь, осталось немного». «Тебе ничего! Зато скоро все пойдет опять, как в старину. Народ будет работать, а мы... Они скоро забудут свои 7 городов. Проклятый Алидада, увести всех! Не ругай его, старикашка еще поможет нам. Еще бы, ведь в этом чертеже... Но тсс, нас могут подслушивать. Не выпить ли еще по кружке вина? Бррр, какая кислятина! Может, в этой лучше?» Говоривший подошел к бочке, в которой сидел Буртик, и просунул под крышку лезвие ножа. У мастера отчаянно заколотилось сердце. Крышка скрипнула. В бочке стало светлее, еще светлее. Буртик, готовый к прыжку, сжался, как пружина. Крак! Нож щелкнул и переломился пополам. В бочке словно потушили свет. «Проклятье!» — выргулся человек. «Придется ложиться!» Заскрипели железные кровати, и вскоре комната снова огласилась храпом. Буртик долго не мог прийти в себя. Заговор против его народа, против добрых и веселых жителей 7 городов. Между тем стихли последние ночные звуки, крысы отправились на покой, а ночные птицы, сделав последние несколько кругов над замком, улетели на добычу в лес. Замок затих. Мастер выждал еще немного и начал осторожно разбирать изнутри подпиленные гаком доски. Получилась дверца. Через нее он вылез наружу. В окно низко светила луна, значит, время еще есть. На кроватях вздыхали и посапывали бездельники. Плащи и куртки. Вот они, на полу. Буртик обшарил карманы. Ничего. Так, скорее всего, под подушкой. Он сунул руку под голову одного из спящих. Тоже ничего. Тогда он перешел на цыпочках к другой кровати. Человек на ней зашевелился. Буртик замер. Потом тихонько провел рукой под подушкой и почувствовал, как его пальцы коснулись шероховатого угла бумаги. «Вот, чертеж! Теперь надо ухватить его. Двумя пальцами осторожно, осторожно, слабо потянуть». В этот момент раздались пронзительный визг и скрип железа. Подъемный мост, который должен был открыть путь ровно в полночь, со страшным шумом опускался. Перепуганные бездельники вскочили и, увидев перед собой в темноте человека, дико закричали. Буртик прыгнул в сторону. Их двое, оба с оружием. Поздно! Он выбил ногой окно, прыгнул вниз и бросился по мосту вон из замка. Едва Буртик успел присоединиться к товарищу, как со стороны замка послышался стук копыт. Кони промчались по мосту, неясными силуэтами мелькнули между деревьями и скрылись за поворотом. «Ушли!» — воскликнул Буртик. Гак сидел, охватив голову руками. «Какая неудача! Но почему, часы опустили мост раньше времени?» Запинаясь, Нигугу начал объяснять, как идет день бездельников, и все стало ясно. Для того, чтобы раньше ложиться и позже вставать, бездельники считали время по-своему. До полуночи. Вечерние часы были у них коротенькие, и стрелки быстро пробегали их. Зато после полуночи каждый час был все длиннее и длиннее, и стрелки едва перебирались от одного к другому. Когда они подползали к 6 утра, солнце давно уже стояло над головой. — Додумались, — гудел мастер, — испортили даже время. Ну и ну, теперь воров не догнать. Идем, дружище. починим пароход и назад. — Нет, — покачал головой Буртик, — возвращаться нельзя. И он передал разговор, подслушанный в комнате. — Против нашего народа готовится что-то ужасное. Мы не можем оставить чертеж в их руках. — Мы не знаем страны, куда идти, кто поведет нас. — Я! — неожиданно сказал, поднимаясь с земли, Нигугу. — Вы смелые и хорошие люди. Можете мной распоряжаться. Без этой у меня нет дома. Я поведу вас. Мастера переглянулись. — А он славный бездельник, старательный и работящий, — сказал Гак. — Может, и верно, возьмем его с собой. — Я не против, — согласился Буртик. — Ну-ка расскажи, как добраться до Железного замка? — Я знаю дорогу, — сказал Нигугу, — но путь к замку долог. Он лежит через всю страну, через пустыню, где властвует хан Бассейн, и через непроходимые леса, которые кончаются у самых лиловых гор. — Только бы не опоздать, — сказал Буртик и подумал вслух. — Только все-таки зачем им чертеж? Что они хотят сделать с нашими городами? Почему они сказали, скоро все опять пойдет по-старому? Что это значит? — Ну ладно, в путь. Маленький отряд, покинув лес, в темноте вышел на дорогу.